уложили в палату и успокоились. Дескать, врачи сами все необходимое сделают. Нет, не сделают. Надо проявлять бдительность, не стесняться спрашивать название лекарств, требовать консультации профессора, следить, как выполняют назначения медсестры. К сожалению, сейчас много недобросовестных работников. Если у больного скандальные родственники, побоятся связываться. Они с жалобами побегут, потом по комиссиям затаскают, еще в суд подадут. Вздохнув поглубже, я процедила: «Вот что, любезнейший, извольте дать исчерпывающий ответ на вопрос. Иначе, посмотрев на здешние порядки, я отправлюсь в Минздрав, а следом в суд. Пусть проведут служебное расследование, назначат комиссию, да проверят, как вы, с позволения сказать, лечили мою несчастную племянницу, здоровую во всех смыслах, не считая сломанной ноги». Уши врача превратились в факелы, и он забормотал: «Ничьей вины тут нет. Иногда случается подобное, в частности, у лежачих больных». «Что это было?» «Тромбоэмболия легочной артерии». «Что?» — не удержалась я. Но Минаев не знал о кончине Ирочки, поэтому решил, что слушательница просто не поняла мудреный термин, и пустился в объяснение. «С каждым может приключиться, в особенности, если варикоз наблюдается или свертываемость крови повышена. Правда, у молодых женщин это бывает реже, чаще после климакса. Сгусток крови оторвался и закупорил сосуд». «И ничего нельзя было поделать?» Минаев напрягся. «В принципе, можно. Мгновенную операцию. Дело решают минуты, но, как правило, такое удается, если казус произошел в присутствии доктора, ну, во время обхода или осмотра. А так человек просто перестает дышать, и соседи по палате думают, что он спит. Ваша племянница страдала тромбофлебитом. Муж говорил, постоянно жаловалась на судороги в ногах». «Печально, конечно. 25 лет — не возраст для смерти, но, поверьте, никто не виноват. Судьба». «Ничего себе!» — пришла я в полное негодование. «Судьба! Да у вас тут просто отвратительные условия. В 213-й палате безумное количество больных». Роман Яковлевич внимательно глянул на меня. «Кто сказал, что Звягинцева лежала в 213-й палате?» «В справочной». Быстро нашлась я. «Перепутали. Ее место было в 213-А. Это платное отделение, и, поверьте, условия лучше не найти. Для вашей племянницы сделали все». «Так уж и все», — фыркнула я. «Надо было в Склифе оставить или в ЦИТО перевести». «Но Звягинцевой ведь требовалось психиатрическое наблюдение, а сделать подобное ни в Склифосовском, ни в НИИ травматологии нельзя. Только у нас имеется специальное отделение, одно на всю Москву. Таких больных в психиатрическую клинику не кладут. Там не умеют за травмой ухаживать». «При чем тут психиатрия?» — не поняла я. Минаев моментально захлопнул рот, потом процедил: «Хороша же вы, тетя! Разговор закончен. Но никаких «но»! И вообще, предъявите паспорт». Пришлось спешно отступать, бормоча под нос. Оставила дома. Перед тем, как покинуть больницу, я отловила медсестру и поинтересовалась, где палата 213А. «В платном отделении на 5-м этаже. Да, там открылась иная картина. Ковровые дорожки, телевизоры, ласковый персонал, комнаты на одного и никакого запаха мочи, щей. Но и медсестры, и нянечки, сверкая улыбками, категорически отказались рассказывать о Насте. сведения о больных только у лечащего врача. В голос твердили они. Я медленно побрела от больницы к метро. Какие-то смутные, неприятные мысли копошились в голове. Кончина молодой и, в общем, достаточно здоровой женщины выглядела более чем странно. Я провела в палате возле Юли 10 дней, приходила утром, уходила вечером, и не помню, чтобы Настя жаловалась на судороги. Конечно, у нее отчаянно болело травмированное бедро. Она говорила, что тяжело спать в одной позе, на спине. Просила вытряхнуть скопившиеся на простыне крошки, поправить подушки. Частенько мучилась головной болью, но судороги не слышала ни разу. И потом пару раз, не найдя нянечку, я подавала ей судно. Настенька лежала в коротенькой рубашечке до пупа. И хорошенькие стройные длинные ножки оказывались на виду, когда откидывалось одеяло. Конечно, правая сломанная нога выглядела не лучшим образом. Распухшая, больная, но никаких уродливо выступающих вен и синих узлов я не заметила. И потом, какое нелепое поведение родственников. Может, у них обоих шок от происшедшего, и муж и свекровь не понимают, что говорят? Не хотели сообщать о кончине Насти постороннему человеку? Почему? Это секрет? И что лежит в банковской ячейке? Потолкавшись бесцельно между аптечным киоском и газетным ларьком, я приняла решение и отправилась в МАПО-банк. Все-таки странное название для финансового учреждения. Напоминает «Маппет Шоу», но с виду здание выглядело солидно. Небольшой дом, выкрашенный розовой краской. Вход во двор закрывает калитка. Я ткнула пальцем в кнопку. «Изложите цель визита», — прогремел из динамика металлический голос. «Очень забавно». Найдется ли в целом свете хоть один налетчик, честно отвечающий на подобный вопрос? «Хочу ограбить ваше деньгохранилище». С языка уже был готов сорваться этот ответ, но я взяла себя в руки и сухо сообщила. «Я здесь абонировала ячейку». Замок щелкнул, ажурная калитка отворилась. Я пересекла крохотный дворик и вошла внутрь. В холле маялся чудовищно толстый охранник. Интересно, как подобному экземпляру удалось устроиться на работу секьюрити? Да он и двух шагов не пробежит, задохнется. Впрочем, вдруг он метко стреляет с двух рук по-македонски. Ничего не подозревавший о моих мыслях мужик велел. «Посидите. Сейчас придут». Спустя 5 минут вышел стройный парень в безукоризненном костюме с папкой в руках и спросил: «Вы в ячейку?» Я кивнула, и мы пошли налево. В небольшой комнате в стене были сделаны железные ящики. «Номер?» — спросил служащий. Я растерялась. «Я не помню». «Не беда», — успокоил парень. «Покажите ключик». «Ага, 502-я. Он раскрыл папку и вытащил какой-то листок. «Что это?» — не утерпела я. «Договор об абонировании ячейки». «Зачем?» Клерк глянул на меня и спокойно пояснил. «Сейчас проверим, кто имеет доступ к содержимому». «Разве ключа недостаточно?» «Нет. Впрочем, что?» «В договоре указано «доступ имеет Звягинцева Анастасия Валентиновна или любой человек, имеющий ключ». «Странно. Как правило, так не делают, но такова воля клиента, и я не имею права чинить препятствий. Открывайте, проверяйте содержимое, потом позовете меня. Я подожду в приемной». И он быстро вышел. Я отыскала дверку. Ключик легко повернулся в скважине, открылась небольшая темная ниша. В глубине белела коробочка. Я вытащила на свет картонку, оказавшуюся упаковкой от тонометра, открыла и ахнула. Вся внутренность была забита 100-долларовыми бумажками. Внизу, под купюрами, оказался конверт. Четким, ясным почерком, без всяких кренделей и завитушек, был написан адрес. Улица Мирославская, дом 18, Рогозину Николаю Федоровичу.